Елена Михалкова. Комната старинных ключей. Глава первая. Требуется экономка в загородный дом с проживанием. Умение находить общий язык с персоналом, лояльность к работодателю, стрессоустойчивость обязательны. Любовь к животным приветствуется. Рекомендации и опыт работы не требуются. И телефон. Странное объявление. Полина наткнулась на него случайно, когда от безысходности взялась просматривать все разделы. Люди искали нянь, сиделок, гувернанток, но эти вакансии она пролистывала, не вчитываясь. Без педагогического или медицинского образования ей не на что рассчитывать. Пока, наконец, не увидела объявление о поиске экономки. Требуется экономка в загородный дом. Полина перевела взгляд от окна монитора в настоящее окно. Апрельское небо сегодня, как и вчера, похоже на скомканное грязное одеяло, укутавшее продрогший город. Многоэтажные дома выстроились друг за другом, точно солдаты вражеской армии, прошедшие не одно сражение и вновь вернувшиеся в строй. Запыленные и уставшие от вечных битв. В этом районе днем и ночью чадили трубы. Жирный дым расползался по городу. Полина с ожесточенным упорством отмывала стекла дважды в неделю, но уже на следующий день окна затягивались мутной пленкой. Пора снова браться за тряпку. Радует одно – при таком образе жизни через полгода из нее получится отличная мойщица окон. Полина невесело улыбнулась. Полярники в тяжелых экспедициях брились, чтобы не потерять человеческий облик, а она моет окна. Если вдуматься, то же самое бритье, только на собственный лад. Пожалуй, пора добавить еще что-нибудь из жизнеутверждающих ритуалов. Одних окон явно недостаточно. «Эй!» – вслух сказала Полина преувеличенно бодрым голосом. «Отставить нытье!» Когда в детстве Полина принималась хныкать, бабушка командовала: «Кисель, не раскисать!» И девочке становилось смешно. «Как же так? Кисель, а киснуть нельзя!» «Нельзя превращаться в кисель!» Полина заставила себя встать, хотя больше всего ей хотелось вернуться к компьютеру. Хотелось закрыть все поисковики, забыть о том, что ей срочно нужна работа. Любая работа! Лишь бы хватало на еду и оплату съемной комнаты площадью 12 квадратных метров. На экране заставка. Фотография английского сада с плетистыми розами, обвившими изгородь. Она могла подолгу смотреть на этот снимок. Окажись в ее руках волшебная палочка, исполняющая единственное желание. Полина загадала бы, чтобы окно монитора превратилось в дверь. Она вышла бы туда, где солнечные лучи пронизывают листву, а воздух густеет от запаха роз и скошенной травы, и осталась там навсегда. А ведь у нее все это было. Или почти было. Полина зажмурилась, сделала два шага к окну и открыла глаза. «С возвращением в реальную жизнь, дружок! В ту жизнь, где у тебя нет ничего!» «А кто в этом виноват? Смотри, смотри на этот район! Полюбуйся на рыбий хребет железной дороги, проходящие под окнами, на серые ручьи людей, стекающиеся к провалу метро, на заборы, оскалившиеся матерными надписями. Не пытайся укрыться в прекрасном виртуальном мирке. Иллюзии никогда никому не помогали. Твой английский сад лишает тебя остатков воли. А сейчас воля нужна тебе, как никогда». Мысли Полины вернулись к объявлению. «Требуется экономка в загородный дом». Девушка задумалась. На первый взгляд идея выглядела нелепо. Но она уже 3 месяца пытается найти работу по специальности и везде слышит один и тот же ответ. «Кризис. Мы увольняем собственных специалистов, а не набираем новых». «Вы очень не вовремя потеряли место», – сочувственно сказали ей в одном из кадровых агентств. «Сейчас по вашей специальности работу не найти. Подумайте, что еще вы умеете делать». Тогда она ответила, что не умеет больше ничего. И сама твердо в это верила. Но прошедшие месяцы заставили ее изменить мнение. А последним толчком стало прочитанное объявление. Если хорошенько подумать... «Если подумать еще, я умею вести хозяйство», – вслух сказала Полина, прижимаясь носом к холодному стеклу. «Забавно, ведь это Дима говорил ей, что она прирожденная домохозяйка. Планирует все заранее – меню, расходы, поездки за продуктами. Он терпеть не мог эти обязанности, а Полина ухватилась за них с удовольствием. Ей нравилось думать, что ее дом – не просто 200 метров благоустроенного пространства, а что-то вроде большого механизма. Стоит один раз отладить, и он заработает, закрутится, требуя лишь регулярно смазывать и чистить его. Минимум усилий – максимум результата. Таков был девиз Полины. И все получилось. За какую-то пару недель дом зажил своей жизнью, размеренной, четкой, где все было выверено, от смены белья до закупки соли. Определенно, из нее получилась бы отличная домохозяйка, как и утверждал Дима. Так почему не попробовать? «Что я теряю?» – спросила себя Полина, отодвинулась от стекла и потерла замерзший нос. «Самоуважение? У меня и так его почти не осталось. Допустим, мне откажут». «Не допустим, а обязательно откажут». Полина поморщилась и тряхнула головой. «Допустим, мне откажут». Она сделала ударение на первом слове. «Ну и что? Буду искать дальше». Она взяла со стола телефон, несколько раз глубоко вздохнула, чтобы голос звучал ровно, и набрала указанный в объявлении номер. «Алло!» – немедленно откликнулся сочный баритон. При первом же звуке этого голоса Полине отчего-то представилась большая тарелка садовой земляники, которую едят, запивая холодным молоком. «Здравствуйте!» – волнуясь, сказала Полина. «Вы давали объявление о поиске экономки?» Ей показалось, или собеседник сделал небольшую паузу, прежде чем ответить. «Давал», – согласились на том конце провода. «Вы из агентства?» «Нет, я соискатель», – торопливо заверила Полина. «Удивительно, неужели ей повезло, и она сразу попала на самого работодателя?» «Я только что увидела ваше объявление», – продолжала она, заставив себя говорить невозмутимо. Так в ее представлении беседовали с нанимателями настоящей экономки. «И хотела бы узнать условия работы. И еще, если можно, подробнее о ваших требованиях». «Ой, простите, я не представилась. Меня зовут Полина». Молчание. Странное, задумчивое молчание на том конце провода. Наконец баритон отозвался. «А я Анджей Ковальский. Ну что ж, Полина, предлагаю вам приехать, чтобы мы могли познакомиться, посмотреть друг на друга и обсудить детали». «Приехать?» – переспросила Полина. «Вот так, сразу? Простите, вы не хотите меня ни о чем спросить? Честно говоря, у меня даже нет рекомендаций. Я ведь написал в объявлении, что рекомендации не обязательны, а необходимый минимум информации о вас я уже знаю». Полина вздохнула. «Нет, все-таки не повезло. Она попала на сумасшедшего». А баритон нетерпеливо продолжал. «Так вы записываете адрес? У меня сегодня как раз освободился час. Если вы успеете к 12, у нас будет возможность поговорить». Полина могла бы просто повесить трубку, но привычка вежливо оканчивать любой разговор оказалась сильнее. «Спасибо, но, боюсь, мне не подходит ваше предложение», извиняющимся тоном сказала она, готовясь нажать отбой. В ответ в трубке негромко рассмеялись. «Вам примерно 25 лет, может, чуть меньше», – сообщил ее собеседник. Она слышала в трубке слабое эхо его голоса, словно он стоял в очень просторной и гулкой комнате. «Вы ищете работу около 2-3 месяцев, но безуспешно. Вы невысокого роста, у вас светлые волосы, серые глаза. Вы расторопны, умеете рукодельничать, прекрасно считаете в уме, любите собак больше, чем кошек. Если да, то мое предложение вам подходит». Повисла тишина. Полина ошеломленно посмотрела на свое отражение в окне, словно готова была увидеть там незнакомую женщину. «Откуда?» – выдавила она. «Откуда вы знаете?» «Слышу по вашему голосу. Что здесь удивительного? Потому как человек разговаривает, можно легко восстановить его облик. Разве вы этого не умеете?» Нет, Полина этого не умела. Для нее голоса в телефонной трубке жили отдельно от своих обладателей. «Но счет в уме!» – воскликнула она. «И собаки! Откуда собаки?» Хотя Полина выразилась путанно, собеседник ее понял. «У вас тембр и скорость речи, как у типичного сангвиника. Сангвиники в силу особенностей характера предпочитают собак, а не кошек. А про счет в уме совсем пустяк. Так мне ждать вас на собеседование?» Девушка помолчала. Трубы за окном ожесточенно дымили. Город, как огромный корабль, словно пытался отплыть от причала и не мог. «Да», — сказала она наконец, — «я приеду». «Тогда записывайте адрес». До коттеджного поселка пришлось добираться на электричке. Вагон был забит, и, казалось, все разбухал и разбухал от вливающихся в него пассажиров. Полину прижала к чьей-то широкой спине в драповом пальто, распластала, будто морскую звезду. На остановках течение сначала относило ее от черного драпового берега, но затем снова прибивало к нему. Так она и ехала, боком ощущая связку острых ключей в чьем-то кармане по соседству, вдыхая запах прокуренных курток, пота, дешевой туалетной воды. Из чьей-то сумки возмутительно остро пахнуло копченой курицей. Полина сглотнула слюну. «Бывают же такие безжалостные люди, которые возят горячих копченых кур в общественном транспорте. Золотистых, с корочкой, с хрустящими крылышками, с нежно-белым розовым мясом». Чтобы отвлечься от мысли о еде, она попыталась представить человека, с которым разговаривала по телефону. Кто он, этот невероятно проницательный обладатель сочного баритона? Маленький толстый человечек с дорожками залысин? Высокий седовласый красавец? Полина фантазировала, подгоняя под услышанный голос разные образы. Наконец остановилась на одном и сама удивилась. Получалось, что ее потенциальный работодатель выглядит так. Плотный, загорелый до черна, с маленькой головой и крепко прижатыми к телу руками, согнутыми в локтях. Что за нелепость! Воображаемый телефонный собеседник открыл рот, но вместо слов из его горла вырвалось кудахтанье. Полина изумленно моргнула, и видение исчезло. «Ах, вот оно что! Курица!» «Совершенно невозможно думать в такой обстановке», – рассердилась девушка. «Отвлекают своими курами, не дают сосредоточиться». Под ложечкой заныло. Желудок, с утра задобренной тарелкой овсянки, напомнил, что у него по расписанию время обеда. Вдобавок, прижатый рядом старичок, его-то ключи и мешали Полине, вдруг пробормотал, блаженно прикрыв глазки. «И пивка бы к ней свеженького!» «С квашеной капусткой!» Этого Полина выдержать уже не могла. Она настойчиво стала пробираться к двери, подальше от источника запаха и от старичка с его гастрономическими фантазиями. К тому же ехать оставалось всего две остановки. Когда поезд остановился, она едва выбралась из вагона. Почему-то нашлось мало желающих сойти на станции «Синие родники». Собственно говоря, она была единственной, кто в следующую минуту стоял на платформе и смотрел вслед облезлому хвосту электрички. Выдохнув и поправив перекосившееся пальто, Полина огляделась и ахнула. Казалось, переполненная электричка перенесла ее не в пространстве, а во времени. Недалеко, всего на пару недель, но за эти две недели случилось многое. С неба сдернули старое зимнее одеяло. Теперь голубая простыня расстилалась над Полиной, сколько хватало глаза. Вдалеке на лес опустилось зеленое облако, да там и осталось. На деревьях, росших вдоль обочины, оно рассыпалось на мельчайшие нежно-зеленые брызги, словно кто-то омыл прозрачным дождем все, что было вокруг станции «Синие родники», и от этого почерневшая от злости зима стекла вниз и ушла в землю, оставив за собой только белые проплешины в низинах.